С рассветом отступили и ночные страхи. Когда солнце заливает яркими лучами округу, а где-то за рекой поет сумасшедшая птица, перепутавшая лето с весной, трудно бояться мертвецов. Стало стыдно за свое поведение. Приснился кошмар, так они всем снятся. Стоило ли злоупотреблять сочувствием бедняжки Мэдди? Пожалуй, лишь то, что Мэдди с цветущим румянцем на щеках, улыбающаяся и прекрасно выспавшаяся, никак не выглядела бедняжкой, несколько мирило меня с происшедшим. Элис и доктор Брэдфорд к завтраку не спустились. Мистер Джонс охотно рассказал мне, что они вернулись в особняк глубоко за полночь, а с рассветом вновь отправились куда-то в деревню по срочному делу. С учетом событий прошедшего вечера, я резонно предположила, что и доктора, и детектива найду в управлении. Больше нигде в округе не было помещения для хранения тел. К тому же вскрытие доктор Брэдфорд в прошлый раз проводил в деревенском морге. Наверняка так же будет и сейчас. Что ж, навещу Элиса после завтрака. Заодно и проверю, не стала ли я трусихой после этой ночи.